3.1.1. Что сделали маи? Хотя обе сражающиеся стороны и принадлежат к роду Куру в широком смысле слова, почему Кришна обращается иногда к Арджуне как к Куру? Однако в узком смысле название Куру присваивается прямым потомкам Дхритараштры, сторонником сына Дхритарашты Дурьотханы, на которого возлагается вина развязывания войны. Сторонники братьев Пандавов именуются Пандавы. Дхритараштра спрашивает Санджаю, что происходит на поле Куру в данный момент, так что употребленное в стихе прошедшее время является известной поэтической вольностью. 4.1.2. Дурьотхана. Трудноодолимый, по переводу БПС. Лорензер переводит «дурно сражающийся», поясняя, что такое имя надо понимать не в том смысле, что Дурьотхана плохой, трусливый воин, а в том, что приемы его борьбы нечестны, коварны. Во многих других местах Махабхараты это имя читается как Суйотхана, легко одолимый или хорошо сражающийся. Лорензер полагает, что имя Дурьотхана было впоследствии заменено сторонниками Куру на имя Суйотхана и видит в такой замене доказательство, что позднейшая редакция всей поэмы была переработана в направлении обеления кауравов. Другие же исследователи дают противоположное толкование, принимая Суйотхана за первичное имя, видя в этом доказательство теории, утверждающей, что первичная редакция Махабхараты принадлежит сторонникам Куру. В подтверждение такого взгляда приводятся рассказы Махабхараты о коварных приемах братьев Панду против их врагов, о кровожадности Бхимы, волчьего брюха, Врикодара и прочее. Нужно сказать, что доводы эти не отличаются убедительностью, ведь нельзя же сомневаться в греческом происхождении Одиссеи только на том основании, что в поэме повествуется о коварных поступках хитроумного мужа. Что же касается словоупотребления имени Суйотхана, то не безинтересно заметить, что на военном совете, описанием которого начинается эпизод пятой книги Бхагават-Яна, участники совета, братья Пандавы, Кришна, называют сына Дхритарашты Суйотханой явно в презрительном смысле. Сторонники Дурьотханы никогда не называют его Суйотханой, как бы там ни было, но в дошедшей до нас редакции Махабхараты Дурьотхана изображен с ярко отрицательными чертами. В стихе первом шлоке 23 Арджуна называет Дурьотхану злокозненным и говорит, что оба войска, вступая в битву, выполняют его злую волю. Образ Дурьотханы можно понимать как символ Камы, о котором говорится в главе 3, шлока 37 и следующих. 5.1.2. Наставнику. В подлиннике употреблено слово «ачарья» – учитель, преподаватель вообще, тогда как «гуру» означает «духовный учитель». В данном случае речь идет о дроне, воинствующем брамине. Он учил ратному делу Дурьотхану и Пандавов. Арджуна был его любимым учеником. Важно отметить, что Дрона, несмотря на свою принадлежность к касте браминов, занимался ратным делом, которым, по законам Ману, надлежит заниматься только кшатриям. Браминам же оно запрещается. Это обстоятельство можно использовать для хронологических соображений. Можно думать, что в период создания Махабхараты, по крайней мере, первой ее редакции, и в частности Гиты, границы каст еще не были твердо установлены, и представителю одной касты не вменялось преступление выполнения занятия дхармы другой касты. По крайней мере, это касается высших двух знак вопроса каст. 6.1.3. Сыном Друпады. Вероятно, здесь говорится об Юдхиштхире или Арджуне, учениках Дроны и зятьях Друпады. Легче предположить здесь некоторую вольность употребления «сын» вместо «зять», чем думать, как это делают Томпсон и Хилл, что речь идет о Дхриштадьюмне, сыне Друпады, брате жены Пандавов. Указание Томпсона, что Дхришта-Дьюмна был старшим со стороны Пандавов, неверно, так как в битве участвовал и сам Друпада, его отец. Махабхарата не уделяет руководящей роли Дхришта-Дьюмне и не выдвигает его полководцем. 7.1.4 Ююдхана, жаждущий битвы, имя одного из сыновей Сатьяки, колесничий Кришны. 8.1.4 Вирата – прекращение, конец, раджа народа Матсья. У Вираты, братья Пандавы, пробыли тайно, 13-й год своего изгнания. Вирата – отец жены сына Арджуны Абхиманью. 9.1.4 Друпада – деревянная колонна, столб, основа, князь панчалийцев, отец Дхришта-Дьюмны и Кришни. Женский род, черная, чаще именуемый по отцу Драупади, то есть дочь Друпады. Это общая жена братьев Панду. Приложением к имени Друпада в данном стихе стоит Махарадха, обладающий большой колесницей, великоколесничий, большая колесница. Никхилананда поясняет, что Махарадха называют воина, способного сразить 110 тысяч лучников. Эпитет этот очень часто встречается в эпосе, так как для русского читателя он звучит достаточно чуждо и не вызывает нужных ассоциаций, то его правильнее будет передавать не по форме, а по смыслу «славный воитель». Друпада оскорбил Дрону и был им обезглавлен в битве. 10.1.5 Дхришта-Кету. Отважный стяг, имя одного раджи. 11.1.5 Чекитана – разумный. Это эпитет Шивы, и вместе с тем мужское имя в данном случае одного раджи. 12.1.5 Кеши или Каши – солнце, древнее название Бенараса. 13.1.5 Пуруджит – многопобедный. Брат Кунти-Бходжи, приемного отца Кунти, матери Пандавов. 14.1.5 Кунти-Бходжа – приемный отец Кунти, матери сынов Панду. 15.1.5 Шайбья – раджа народа Шиби. 16.1.5 Бык среди людей – один из любимых эпитетов в эпосе. 17.1.6 Юдхаманью – воодушевление, пыл битвы. 18.1.6 Уттамоджа – крайне сильный, могучий. 19.1.6 Сын Субхадры. Субхадра – младшая сестра Шри Кришны, жена Арджуны. Таким образом, Саубхадра есть метронимическое имя сына Арджуны Абхиманью. 20.1.6 Сыны Драупади, то есть дочери Друпады Кришни, смотри примечание 9, имевший от каждого из братьев Пандавов по сыну.